Глава 12. Небывалая в истории афера. На завтра, ровно в 9:00, капитан Уилчер в белоснежном костюме явился ко входу в казино. Там его уже ждал действительный статский советник. Не тратя времени попусту, они направились в номер к Загорскому. На урок применения шахматных принципов карточным играм не был допущен даже Гонзолин. Он надулся. Сам подумай. Какая это будет тайна, если в нее еще и тебя посвятить? — толковывал ему хозяин, стоя в коридоре. — Как говорят немцы, знают двое, знает и свинья. Нужно, чтобы клиент почувствовал себя обладателем уникального знания. Иначе все дело сорвется. Гонзолин только кивнул в ответ и удалился, как позже заметил сам Нестор Васильевич, чрезвычайно обиженным шагом. Загорский же, надев на лицо торжественное выражение, вошел в номер, где, сидя как на иголках, уже ждал его капитан Уилчер. Капитан оказался чрезвычайно способным учеником, и спустя 4 часа занятий действительный статский советник объявил, что он в совершенстве перенял его систему игры. «Вы проводите меня в казино?» — спросил капитан, пунцовый от возбуждения. «Нет», — решительно отвечал Загорский. «Это может вызвать подозрение». Дело в том, что благодаря удачной игре мою физиономию там слишком хорошо знают. Наше знакомство будет бросать на вас тень. Они могут принять какие-то меры еще до того, как вы выиграете достаточно денег, а это не в наших интересах. Уилчер кивнул. Итак, они договорились, половина выигрыша отходит господину Загорскому. Да, кивнул Загорский, и еще один последний совет. Не ставьте сразу много. Поиграйте чуть-чуть по маленькой. Проверьте, как действует система. Проиграйте пару раз, чтобы не вызывать особенных подозрений своей везучестью. И только после этого переходите к настоящим ставкам. Капитан пожал Нестору Васильевичу руку и вышел вон. Загорский посмотрел на часы. Он действительно не хотел являться в казино, но вовсе не потому, что боялся бросить тень на Уилчера. Просто он отлично помнил обещания мсье Блана и не хотел раньше времени навлечь на себя его гнев. А для этого надо было вести себя как можно более незаметно. Спустя минуту в номер вошел Гонзолин, который все это время дежурил, сидя в ближайшем кафе. «Отпустили его одного?» — спросил он. «Так надо», — отвечал Загорский. «Ни тебе, ни мне нельзя вместе с ним». Китаец покачал головой. «Крайне опасно оставлять капитана без присмотра, неизвестно, как повернутся события». «Боишься, что он сунет в карман наш миллион и уплывет на своем крейсере?» — усмехнулся Загорский. «Впрочем, ты прав. За мистером Уилчером нужен глаз да глаз». «И кто будет этим глазом?» — спросил помощник. Нестор Васильевич улыбнулся. «Ковальский, разумеется, кто же еще? Пусть Гонзолин немедленно его отыщет, проинструктирует и отправит в казино. Наблюдать за капитаном». «А мы что будем делать?» — спросил китаец. «А мы, как обычно, будем терпеливо ждать», — отвечал действительный статский советник. Спустя полчаса Марек Ковальский в своем черном, хотя и несколько помятом фраке, входил в казино. А Загорский с Гонзолином расположились в уже знакомым им «Le Café de Paris». «Вот будет смешно, если тут сейчас появится ваша Моник», — заметил китаец, вспомнив красавицу в фиолетовом платье, с которой они познакомились в первый же вечер и которая, как выяснилось, работала на мсье Блана. «Моник тут сейчас не появится. Сейчас еще рано для нее», — отвечал Загорский. «Ее клиенты обоснуются здесь ближе к вечеру». «Жалко. Красивая девушка», — вздохнул помощник. «Красивым, как ни странно, живется труднее, чем девушкам обычной внешности», — отвечал Нестор Васильевич, отпивая кофе и рассеянно поглядывая по сторонам. На них устремлено слишком много внимания, и внимание это разрушительное. Красивая женщина, как дорогая вещь, ей хотят обладать многие. Но обладать вовсе не значит любить. Поэтому жизнь часто наносит красивым один удар за другим. Жизнь не щадит красивых. Ну, разве что красавице очень повезет, и какой-нибудь хороший человек влюбится в нее по-настоящему. Но это случается нечасто. Бывает, что порядочные люди боятся быть отвергнутыми или не проявляют должной настойчивости. Поэтому гораздо чаще красивых женщин преследует злой рок. В результате они озлобляются и начинают ненавидеть весь мир. Если, конечно, не защищены богатством и знатностью от рождения. Королева или герцогиня вполне может позволить себе роскошь быть красивой и не стать при этом опасной стервой. Хотя на этот счет могут быть разные мнения. Ведь от знатных и богатых тоже все чего-то ждут, или даже еще хуже, чего-то добиваются. Действительно, статский советник умолк, посмотрел на часы, потом на двери казино. Спустя минуту оттуда вышел Ковальский. Он поглядел по сторонам, заметил Загорского и Гонзолина, но не задержался на них взглядом, а обеспеченной фланирующей походкой пошел вдоль площади. Спустя минуту он достиг столика действительного статского советника, вытащил из кармана сигарету и небрежно обратился к Гонзолину. «Забыл дома спички. Позвольте перекурить». Гонзолин, в карманах которого прятался целый склад вещей, которые могут в любой момент понадобиться детективу и шпиону, молча вытащил зажигалку и щелкнул ей. Ковальский поблагодарил и наклонился к зажигалке, чтобы прикурить, а сам между тем скороговоркой произнес. «Пока все в порядке, объект играет по маленькой, в основном выигрывает». Загорский кивнул головой и потерял к поляку всякий интерес. Ковальский тем же прогулочным шагом отправился обратно в казино. Нестор Васильевич проводил его рассеянным взглядом и спросил у помощника. «Ты когда-нибудь думал, чем отличается наша работа от работы обычных детективов?» «Нет», — проворчал Гонзолин. «Думать — это ваше занятие, мое дело — действовать». Загорский усмехнулся. «Это верно, конечно. Но иногда не мешает остановиться хотя бы ненадолго и подумать». «А если нет времени думать?» — спросил помощник. «Время подумать есть всегда», — отвечал Загорский. «Когда ты останавливаешься и думаешь, останавливается весь мир вокруг. Останавливается и ждет, когда тебе в голову придет стоящая мысль. Попробуй как-нибудь. Уверяю тебя, это очень интересное ощущение». Гонзолин скрыл недовольную физиономию. Особенно хорошо думать, когда летишь, например, в глубокую пропасть. Самое тогда время остановиться и поразмыслить о чем-нибудь важном. А вдруг в голову придет стоящая мысль? «Когда летишь в пропасть, думать уже поздно», — согласился Нестор Васильевич. «Когда летишь в пропасть, надо действовать. А думать надо было до того. Тогда, вероятно, и в пропасть лететь бы не пришлось». «Ну, бог с ней, с пропастью», — заметил помощник. «Вы все-таки скажите, чем мы отличаемся от обычных детективов?» Загорский улыбнулся. Жестом попросил у официанта еще кофе, потом посмотрел на Гонзолина. «Обычный детектив, как правило, является к шапочному разбору, когда преступление уже случилось и поделать ничего нельзя. Самое большее, на что он способен, это найти злодея и отдать его в руки правосудия. Но ни воскресить убитых, ни сделать здоровыми раненых, ни вернуть достоинство подвергнутым насилию он не может. Мы же с тобой обычно влияем на события до того, как случилось самое страшное. Мы с тобой меняем судьбу, как отдельных людей, так и целых стран. При том, что почти никто об этом не знает. Мы не ищейки, идущие по следу, мы воины, преграждающие дорогу злу». Пока действительный статский советник читал своему помощнику лекции по практической метафизике, Ковальский в казино, пристроившись за плечом какого-то тучного господина, следил за тем, как идет игра у капитана Уилтшира. Тот, следуя совету Загорского, не ставил много и время от времени проигрывал, в общем и целом пребывая в небольшом плюсе, однако чем дальше он играл, тем больше его охватывал азарт. Наконец, убедившись, что метод Загорского вполне действенен, Уилтшир решился сделать главную ставку. Услышав сумму, крупье на миг оцепенел. «Простите, я не расслышал. Сколько вы хотите поставить?» 2 миллиона франков. Неверным голосом отвечал капитан, вдруг ставший белым, как мел. Крупье откашлялся. «Одну минуту», — проговорил он. «Это большая сумма. Я должен получить согласие администрации». Он глазами отыскал в толпе представительного господина и поднял руку. Тот подошел к крупье, и они начали о чем-то шептаться. После этого администратор быстро удалился. Капитан сидел, откинувшись на спинку стула, глаза его невидяще блуждали по залу. Слух о том, что на одном из столов будет разыграно 2 миллиона, немедленно разнесся по казино. Праздная публика ринулась смотреть на это чудо. Ковальского быстро оттеснили в сторону, но благодаря высокому росту ему все-таки виден был и стул, и капитан Уилтшир. Спустя 10 минут на замену прежнему курпье появился новый. Это был одетый в черный фрак невысокий, плотный человек с длинным носом, двойным подбородком и печальными глазами опытного жулика. К Когда он сдавал карты, руки его порхали, как бабочки. Если бы на месте Уилчера был Загорский, он, скорее всего, распознал бы в печальном господине профессионального фокусника и наверняка отказался бы от игры. Ну, увы. Нестор Васильевич со своим Гонзолином сидел сейчас в Le Café de Paris и не мог видеть, что происходит в казино. Спустя 5 минут все было кончено. Загорский, поднявший чашку, чтобы отпить глоток кофе, неожиданно замер. Из казино вырвался помятый Ковальский и, презрев всякую конспирацию, сломя голову, кинулся к действительному статскому советнику. — Все пропало! — задыхаясь, крикнул он. — Уилчер проигрался! — Полностью? — спросил Загорский, нахмурившись. — До последнего франка! — Ковальский дышал так тяжело, как будто это он сейчас составил в казино 2 миллиона. — В каком он состоянии? — Явно не в себе. Боюсь, он что-то над собой сделает. В этот миг дверь казино снова раскрылась, и оттуда, пошатываясь, вышел Уилчер. Волосы его стояли дыбом, глаза слепо перебегали с предмета на предмет. Рот был полуоткрыт, как у безумного. Рукой он щупал карман пиджака, видимо, пытаясь что-то оттуда вытащить. — Он ищет пистолет? — пролепетал Ковальский. — Он будет стрелять. — Гонзолин! — рявкнул Загорский. Помощник одним прыжком перелетел через стол и метнулся к капитану. Он подоспел как раз в тот момент, когда тот выудил из кармана платок, чтобы вытереть пот с лица, и сжал его в железных объятиях. — Что? — капитан глядел на китайца безумным взором. — Кто вы такой? Ну что вам надо? Он попытался вырваться из стального захвата, но безуспешно. Уилчер заскрипел зубами. — Отпустите меня! — крикнул он. — Отпустите, или я за себя не ручаюсь! Тут, на счастье, подоспел уже и Загорский. — Что с вами, друг мой? — спросил он участливым тоном, сделав знак Гонзолину отпустить капитана. Что тот и выполнил беспрекословно, поскольку оружия у Уилчера не оказалось. Капитан перевел взгляд на Загорского. Голова его тряслась, как у параличного, взгляд блуждал. — Все пропало, — пробормотал он. — Все пропало, он обыграл меня. Против меня был Шулер, они обманули меня. Все пропало, мне осталось только застрелиться. Нестор Васильевич взял голову капитана в свои ладони и повернул к себе. — Послушайте меня, Уилчер, — сказал он решительно. — Вам не нужно стреляться. Я верну ваши деньги. Вы слышите меня? Я верну ваши деньги все до последнего фунта. Кажется, слова его наконец достигли помраченного сознания капитана. Тот перестал трястись, застыл и смотрел теперь на действительного статского советника с какой-то детской надеждой во взоре. — Вернете? — переспросил он. — Но как? Разве это возможно? — Верьте слову, — отвечал Загорский решительно. — Все деньги до последнего фунта. Только позвольте мне вести переговоры с казино от вашего имени. — Конечно, — пробормотал капитан. — Делайте все, что необходимо. Лакей в зеленой ливрее вошел в кабинет председателя общества морских купалин Монако и торжественно возгласил: — Его превосходительство — действительный статский советник Загорский. Мсье Блан, мирно попивавший свой послеобеденный диджестив, поперхнулся от неожиданности и закашлялся. Кашлял он, наверное, с полминуты, пока, наконец, не утих. — Что? — проговорил он, обращая на слугу белые от ярости глаза. — Что ты сказал? — Его превосходительство — действительный статский советник Загорский! — снова прогремел лакей. — Я это слышал уже! Взбешенный Блан затопал ногами. — Какого черта ему здесь надо? Ошарашенный вспышкой хозяйского гнева, лакей молчал, вылупив глаза. Наконец, немеющими губами выговорил. — С визитом? С каким еще визитом? — закричал Блан. — Что он тут делает, хотел бы я знать. Лакей молчал, неподвижно глядя куда-то над головой господина. Неожиданно раздался знакомый голос. — Ваш слуга не совсем точен, — заметил Нестор Васильевич, появляясь на пороге кабинета. — Я пришел не с визитом, а с ультиматумом. — Какой еще ультиматум? Черт вас побери! Мсье Блан побагровел от злобы. Усы его, казалось, шевелятся сами собой. Загорский сдержанно улыбнулся. Если господин председатель пожелает прислушаться к их требованиям, все завершится благополучно. Если же нет... Монте-Карло будет стерто с лица земли. — Что? — мсье Блан глядел на него с яростью. — Что за чушь вы несете? Какие еще ваши требования? Кто такие эти вы? Загорский прошел вглубь кабинета и уселся на диван. прямо на то место, где только что сидел сам Камиль Блан. «Ушлите, лакея», — сказал он весьма внушительно. «Это приватный разговор, не предназначенный для чужих ушей». Несколько секунд мсье Блан смотрел на него без всякого выражения, потом махнул рукой. Лакей исчез. «Присаживайтесь, господин председатель», — сказал действительный статский советник, указывая хозяину кабинета на кресло, стоявшее напротив него. «Благодарю», — процедил Блан, опускаясь в кресло. Несколько секунд он мрачно смотрел на действительного статского советника, потом заговорил. «Итак, вы презрели мои предостережения, остались в Монако и, очевидно, готовы пожертвовать жизнью ради выполнения вашего задания». Нестор Васильевич улыбнулся. «Я презрел ваше предостережение, остался в Монако, и, чтобы выполнить свою задачу, готов пожертвовать вашей, мсье Блан, в первую очередь вашей жизнью». Собеседник молчал, глядя на него неподвижным взглядом. «Я говорил про требования», — продолжал Загорский стальным голосом. «И вы совершенно верно решили уточнить, чьи это требования. Кто, так сказать, входит в компанию, кроме вашего покорного слуги? Я отвечу на ваш вопрос, и, надеюсь, мой ответ произведет должный эффект». Он вытащил из кармана конверт и положил его на столик, стоявший между диваном и креслом. «Что это?» — спросил мсье Блан, глядя на конверт так, словно это был скорпион или какая-нибудь черная мамба. «Письмо от мистера Уилшера». «Какого еще Уилшера?» Блан все никак не решался открыть конверт. «Капитана бронепалубного крейсера «Эдуард IV», который стоит на рейде Монако». «Что ему надо, этому Уилшеру?» Загорский слегка нахмурился. «Вы задаете слишком много вопросов. Потрудитесь прочесть письмо, там все сказано». Камиль Блан, наконец, преодолел себя и протянул руку к конверту. «Вы правильно опасаетесь», — неожиданно сказал Загорский, и глаза его блеснули, как два темных изумруда. Рука хозяина замерла над конвертом, но он сделал над собой усилие и все-таки надорвал его. Потом вытащил из конверта и развернул сложенный в четверо лист белой бумаги. Письмо гласило: «Председателю общества морских купалин Монако, мэру города Басалей мсье Камилю Блану. Милостивый государь, вчера я имел несчастье оставить на зеленом сукне вашего казино 2 миллиона франков. Эти деньги я взял из судовой кассы моего крейсера. В вашем заведении меня совершенно бессовестным образом обманули, дав мне в качестве партнера вместо обычного крупье профессионального иллюзиониста. Если в течение 12 часов с момента получения этого письма вы не исполните моих требований, я пущу себе пулю в лоб. Но прежде я дам приказ канонирам, и мои пушки превратят ваш вертеп в развалины. Вот список моих требований. Первое. Немедленное возвращение на крейсер «Эдуард IV» 2 миллионов франков, выигранных у меня самым мошенническим образом. Второе. Возвращение известных вам бумаг русскому дипломату Загорскому. Третье. Освобождение русского подданного Платона Николаевича С. и передача его под покровительство дипломата Загорского. Командующий бронепалубным крейсером «Эдуард IV», капитан первого ранга Бартоломью Уилшер». Мсье Блан отложил в сторону письмо и поднял глаза на действительного статского советника. На губах его гуляла снисходительная усмешка. — Это все ваши требования? — спросил он. — Вам этого мало? — удивился Загорский. — Вы хотите, чтобы я расширил список? — Валяйте! — произнес мсье Блан и залпом осушил стоявшую перед ним рюмку коньяка. — Расширьте список до 10 пунктов, вставьте туда требования о смещении князя Альбера или о переходе Монако под протекторат России. Шансов добиться их выполнения у вас будет столько же, то есть никаких. — Вы полагаете, мы с капитаном блефуем? — нахмурился действительный статский советник. — Не вы с капитаном, а вы один, — отвечал собеседник, наливая себе еще коньяка. — Капитан Уилшер, вероятнее всего, даже не знает об этом письме. Или вы рассказали ему о русско-японском договоре? — В письме нет ничего о договоре. Там написано «Возвращение известных вам бумаг», — парировал Нестор Васильевич. Камиль Блан только плечами пожал, но вся эта история с письмом — лишь грубая и неумелая провокация, и он не намерен принимать ее всерьез. Загорский сидел в раздумье, постукивая пальцами по столу. Потом взял листок, аккуратно сложил его, спрятал в конверт, а конверт — в карман. Посмотрел на мсье Блана. Вы, господин председатель морских купалин, сделали смыслом своей жизни мошенничество и обман, — проговорил Загорский невесело. Именно поэтому вы подозреваете в мошенничестве и все человечество. Однако это неверный взгляд, и я вам сейчас докажу всю иллюзорность вашего подхода к делу. Следуйте за мной. С этими словами Нестор Васильевич поднялся с кресла и вышел из кабинета. Секунду поколебавшись, Камиль Блан последовал за ним. Загорский уверенным шагом миновал зал приемов, затем прихожую и вышел на террасу особняка мсье Блана. Прямо перед ним раскинулось море, и могучий крейсер Эдуард IV, стоявший на рейде, был хорошо виден в лучах полуденного солнца. — Как поживает ваш папаша? — спросил Загорский, не оглядываясь на хозяина дома, который стоял у него за спиной. — Благодарю, неплохо, — отвечал недоумевающий Блан. — Но это недолго будет продолжаться, — загадочно заметил Нестор Васильевич. — Вы видите крейсер? — Да, — сказал Блан с некоторым сомнением в голосе. — Обратите внимание на одну деталь. Он стоит гораздо ближе к берегу, чем в предыдущие дни. — Может быть, — мсье Блан смотрел на крейсер весьма хмуро. — Как вы думаете, зачем он переместился? — спросил Загорский. Мсье Блан промолчал. — Не знаете? — Так я вам скажу. Он подплыл поближе, чтобы избежать лишних жертв. Чтобы по казино можно было бы стрелять прямой наводкой. — Вы блефуете, — сказал Камиль Блан, и усы его дернулись, как у бобра. — Сейчас вы увидите, что нет. Загорский вышел вперед и как-то странно засимофорил руками. — Что вы делаете? — с некоторым испугом спросил мсье Блан. — Они все равно вас не разглядят. Нестор Васильевич отвечал, что на корабле есть отличные бинокли с многократным увеличением. И действительно, судя по всему, на крейсере заметили сигнализацию Загорского, потому что корабль неожиданно стал разворачивать свои пушки вдоль борта. Прошло с полминуты, Загорский поднял руку и резко махнул ей вниз. Спустя несколько секунд одна из пушек крейсера выпустила вдоль берега снаряд, который обрушился в море, подняв тучу брызг. До берега донесся грохот выстрела, от которого, казалось, задрожали фиговые деревья. Мсье Блан вздрогнул и инстинктивно пригнулся. — Как видите, крейсер слушается моих команд, — заметил Загорский. Однако мне кажется, что перспектива потерять казино вас не слишком напугала. Попробуем скорректировать огонь. И он снова засимофорил. Пушки стали медленно разворачиваться в сторону берега. Но тут уже Блан не выдержал. «Стойте!» — закричал он. «Что вы делаете?» Я решил, что ждать 12 часов будет слишком долго. Очаровательно улыбнулся Загорский. «Я перевожу крейсер под свое непосредственное управление. И для начала попрошу их нанести удар по вашему дому. Прощайте, господин Блан, мне жаль, что мы так и не договорились». И он, спустившись по ступенькам, двинулся прочь от дома. «Нет!» — закричал Блан, бросая следом за ним и хватая его за руку. «Подождите! Вы не сделаете этого, вы же не сумасшедший!» «Я нет. А капитан Уилтшир буквально вне себя от горя», — отвечал действительный статский советник. Какая ему разница, от чего погибнуть? От собственной пули или от приговора военно-полевого суда? От собственной пули оно, пожалуй, будет не так страшно, не так позорно. И, отцепив от себя руки мсье Блана, двинулся дальше. Тот несколько секунд стоял, бессильно глядя ему в спину, потом крикнул. — Стойте! Подождите! Я согласен! Нестор Васильевич остановился и обернулся к Блану. — Вы что-то сказали, я вас не расслышал. — Я согласен, — обреченно повторил Камиль Блан. Спустя час на причале бледный от огорчения председатель общества морских купалин вручил розовому от радости капитану Уилтширу пузатый портфель. — Тут равно 2 миллиона франков, можете не пересчитывать, — процедил он с ненавистью, поглядывая на Загорского. — Мы с капитаном верим вам на слово, — кивнул действительный статский советник. И Уилтшир, который уже расстегивал дрожащими руками замок, застыл на месте. Теперь бумаги. Камиль Блан передал Нестору Васильевичу 2 запечатанных конверта. «Верим на слово», — улыбнулся Загорский и вскрыл сначала один, а затем и другой. «Вы ведь, кажется, не хотели, чтобы конверт с договором вскрывали», — злобно проговорил мсье Блан. «Я не хотел, чтобы его вскрывали вы. А мне можно», — сухо отвечал действительный статский советник, просматривая бумаги. Видя это, открыл свой портфель и капитан Уилтшир. Обнаружив внутри толстые пачки ассигнаций, он немедленно застегнул его снова. Загорский тем временем перелистал все страницы договора, убедился, что это именно то, о чем шла речь, и закрыл папку. Ну что ж, теперь последнее требование, Платон Николаевич. И действительный статский советник вопросительно глянул на мсье Блана. Тот улыбнулся как-то криво. «Прямо здесь и сейчас это невозможно», — отвечал он. Загорский нахмурился. «Не думает ли любезный председатель его обмануть?» «Ни в коем случае», — отвечал мсье Блан ядовито. «Разве могу я обмануть человека, который так безоговорочно мне доверяет?» Несколько секунд Загорский испытующе сверлил его взглядом, потом повернулся к капитану. «Что ж, мистер Уилшер, пришла пора прощаться», — проговорил он. «Теперь вы знаете мою систему. Но, как вы, очевидно, уже поняли, она не гарантирует выигрыша. Поэтому мой вам совет — никогда больше не садитесь за игорный стол даже с друзьями. Азарт — ужасное чудовище, оно пожирает человека целиком». «Да благословит вас Господь, мистер Загорский!» — с жаром отвечал капитан Уилшер и, прижимая к себе портфель, словно ребенка, сошел в свой капитанский катер. Катер отошел от пирса и направился прямо к крейсеру. Загорский и Блан провожали его взглядами. «Этот дурак боготворит вас и не понимает, что вы его попросту использовали для собственных целей», — зло заметил председатель общества морских купалин. Загорский пожал плечами. Капитан Уилшер помог совершиться доброму делу. Ему не о чем жалеть и не в чем раскаиваться. Но, впрочем, это все только разговоры, без которых вполне можно обойтись. Итак, где Платон Николаевич? — Следуйте за мной, — отвечал мсье Блан. — Экипаж брать не будем, тут недалеко. И он пошел вдоль берега моря. Загорский двинулся следом за ним, одновременно посматривая по сторонам, не появились ли где-то поблизости подозрительно крепкие господа. Мсье Блан отдал ему документы, но мсье Блан может ведь и захотеть вернуть их обратно. Впрочем, пока крейсер капитана Уилшера стоит на рейде, председатель общества морских купалин вряд ли решится отнять бумаги у действительного статского советника. Сколько бы ни было у него прислужников, выстрел из корабельного орудия — такой аргумент, которому даже Блан не сможет ничего противопоставить. Шли они действительно недолго, минут 15 от силы. Полузаброшенная, еле заметная тропинка привела их к подножью горы, на вершине которой росла уютная оливковая роща. Рядом с горой расположился обширный участок земли, окруженный невысокой железной оградой. — Что это? — спросил Загорский, останавливаясь перед воротами. — Это кладбище, — деловито отвечал месье Блан. — Пресловутое кладбище самоубийц Монте-Карло. Здесь упокоились те, кто проигрался в казино и вследствие этого окончательно разочаровался в жизни. Он решительно толкнул незапертые ворота и вошел внутрь. По узкой тропинке, засыпанной гравием, они двинулись вглубь погоста. Здесь не было ничего, что отличает обычное кладбище. Ни могильных холмиков, ни надгробий, ни памятников. Только столбики с номерами. Дойдя почти до конца тропинки, мсье Блан остановился у столбика с номером 117. «Вот», — сказал он, кивая на столбик. Загорский поднял на него пламенеющий взор. «Что? Вот», — сказал он голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Здесь нашел вечное упокоение ваш, Платон Николаевич». И председатель с фальшивой грустью покачал головой. Это был прекрасный молодой человек, хотя и не в меру алчный. — Вы говорили, что нашли его, — глухо произнес Загорский. — Да, мы нашли, но вы нашли уже на кладбище. Вы знали, что у него была нервная болезнь? — Нет, — отвечал Загорский, глядя на столбик. Не получив того, на что рассчитывал, он решил свести счеты с жизнью. — И когда же это случилось? — 3 дня назад, — отвечал мсье Блан. И добавил каким-то странным голосом. — Мне очень жаль, что так вышло. Вы опоздали совсем немного. Загорский стоял, не двигаясь и глядя на столбик. Чайки, налетевшие с моря, велись в воздухе, кричали отчаянно, как бесприютные души тех, кто лежал здесь, засыпанный комьями земли. Солнце померкло над безымянными могилами. Казалось, сам воздух потемнел от горя. — Представляю, как будет огорчен его несчастный отец, — промолвил мсье Блан. — Такой удар. «Ведь это его единственный сын!» «Замолчите», — сказал Загорский, подходя к столбику и касаясь его рукой. С минуту он просто молча стоял, потом взглянул на председателя. «Здесь нет ни имени, ни фамилии. Почему вы уверены, что это он?» «Конечно, мы не следим за всеми молодыми людьми, которые у нас тут играют», — развел руками мсье Блан. «Но это, как вы понимаете, особый случай. Тут ошибки быть не может. Тут мы совершенно уверены». «Совершенно уверены», — — повторил действительный статский советник. Голос его звучал ровно, но как-то зловеще. — Но откуда вы можете быть уверены? Может быть, от того, что сами его и убили? Блан поглядел на Загорского, и в глазах его мелькнул страх. «Нет, — Нет-нет, — проговорил он торопливо, — об этом и речи быть не может. Я ведь бизнесмен, а не убийца. Он это сам. Мне донесли, что он был в отчаянии, он решил, что мы не купим его бумаги. Вся эта проклятая нервная болезнь, черт бы ее побрал. Однако действительный статский советник уже не слушал Блана. Он медленно, но неотвратимо надвигался на него. А злополучный председатель только и мог, что пятиться к выходу с кладбища. — Если это вы его убили, вы ответите за это. Негромко, но как-то ужасающе проговорил Загорский. — Ответите здесь и сейчас. Блан все пятился и пятился, не отводя зачарованных глаз от ужасного противника. «Нет, нет, нет», — испуганно бормотал он. «Вы не поняли, я тут ни при чем, это несчастный случай. Это болезнь, самоубийство. Да что же это, в конце концов, я ведь не могу отвечать за всех самоубийц Монте-Карло». «А кто, по-вашему, должен за них ответить?» Загорский продолжал наступать на Блана. «За сотни покончивших с собой, за тысячи сломанных судеб. Ведь это вы с вашим отцом создали трижды клятое общество морских купалин. Это вы возвели тут храм бога Плутоса, который пожирает людей. Это вы обмениваете человеческие жизни на золото». Блан поглядел ему в глаза и все понял. «Стойте!» — истерически закричал он. «Не подходите ко мне!» И выхватил из кармана маленький браунинг. Загорский остановился. Казалось, он был сильно удивлен. «Что?» — сказал он. «Это что, пистолет? Вы собираетесь меня убить?» Блан оскалился как-то по-собачьи. «Я предупреждал вас!» — пролаял он. «Я велел вам уезжать из Монако, но вы не послушались. Больше того, вы меня шантажировали. Вы отняли у меня деньги и бумаги, за которые я заплатил большую цену. Скажу вам правду, Платон Николаевич не убивал себя, это верно. Но и я тоже его не убивал. Под этим столбиком вообще никого нет. Пока!» «Пока?» — переспросил Загорский. «Да, пока!» — кивнул Блан. «Но скоро он обретет своего мертвеца. Потому что он предназначен специально для вас!» И Блан поднял браунинг, прицеливаясь в Загорского. «Выходит, Платон Николаевич тут нет», — сказал Загорский без тени удивления. «Конечно нет, я ведь сказал вам». «Это значит, что он живой». «Ну, разумеется!» Действительно, статский советник неожиданно улыбнулся. «Вы удивитесь, но я это знал». Блан действительно удивился. «Что значит знал? Откуда? Почему?» «Ну, во-первых, потому что земля вокруг этого столбика не перекопана». Блан поморщился. «Это правда. В наблюдательности ему не откажешь». Что ж, он всего лишь хотел сделать Загорскому сюрприз. Хотел, чтобы тот ощутил горечь утраты и печаль от поражения, прежде чем сам отправиться к праотцам. «У вас это не вышло и не могло выйти ни при каких обстоятельствах», заметил действительный статский советник. «Почему же это?» «Потому что Платон Николаевич стоит за вашей спиной», отвечал Загорский. Блан судорожно обернулся, и взгляд его натолкнулся на прищуренный страшный взор Гонзолина. Ошеломленный председатель общества морских купалин не успел нажать на спуск. Китаец мгновенно перехватил его руку с пистолетом, а свободной рукой впился в горло и слегка приподнял над землей. Блан захрипел и задергался, тщетно пытаясь вырываться. Но легче было вырваться из пасти крокодила, чем из Гонзолиновой хватки. Из-за спины китайца выглянул русоволосый молодой человек с греческим профилем, виноватыми голубыми глазами и чуть скошенным подбородком. — Добрый день, Платон Николаевич, — сказал Загорский, подходя к молодому человеку. — Здравствуйте, Нестор Васильевич, — отвечал тот, слегка потупившись, как ребенок, которого застали за чем-то неподобающим. — Простите меня, я задал вам столько работы. — Ничего, — отвечал действительный статский советник. — Это была интересная работа. А главное, все хорошо, что хорошо кончается. За спиной Загорского сердито откашлялись. Он обернулся назад. — Что мне делать с этим дураком? — спросил Гонзолин, который все еще держал Блана за горло. — Не могу я держать его так до скончания веков. Он же задохнется. — Ты забрал у него пистолет? Помощник показал браунинг, изъятую Блана. — Ну так отпусти его на все четыре стороны. Вечно ты хватаешь всякую гадость, — отвечал Загорский. В ту же секунду Блан, хрипя, повалился на гравий. — Что ж, — сказал Загорский, — можно считать, что дело бога Плутоса закрыто. Секретный договор мы вернули нераспечатанным. Платон Николаевич с нами. И, кстати, где ты его обнаружил? — Как вы и говорили, в казармах гладиаторов, — отвечал помощник. И папаша Бощу так легко его отпустил? — удивился Загорский. Помощник весело оскалился. Нет, конечно, Бощу не хотел его отпускать. Однако стоило Гонзалину сказать гладиаторам, что он друг Ковальского, все немедленно встали на его сторону, даже надсмотрщик и Ероним. Так что мэтру Бощу ничего не оставалось, как расторгнуть договор и отпустить русского гладиатора. — Кстати, где сам Ковальский? — спросил Нестор Васильевич. — Мы задолжали ему 6000 франков и паспорт. — Паспорт я ему вернул, — отвечал помощник. — Забрал у папаши Бощу, когда ездил в семье за Платоном Николаевичем. — Да, надо бы и деньги ему отдать. — Не надо, — отвечал помощник. — Я уже отдал ему все до последнего сантима. — И откуда же ты взял столько денег? — удивился Загорский. Таких денег у меня, конечно, нет, так что пришлось воспользоваться вашей чековой книжкой, — осклабился Гонзалин. — А моя подпись? — Подпись я поставил за вас, — отвечал помощник. — Вы ее сами не отличите. Загорский только головой покачал. Понимает ли Гонзалин, что подделка чеков — уголовное преступление? — Конечно, понимаю, — отвечал помощник, сворачивая в сторону выхода с кладбища. — Кому понимать, как не мне? Я ведь сам всю жизнь борюсь с преступниками.